Она сладко заснула и проспала до полудня. Когда проснулась, кот, а это оказался кот, сидел на подоконнике и умывался. Он был весь того загадочного, зеленоватого кошачьего цвета, с черными черточками и точками, которые напоминают о существовании на земле диких зарослей, звериных тропок и жизни по естественным, а не выдуманным каким-то сумасшедшим ненавистникам всего живого законам. Они позавтракали остатками сваренной еще теткой пшенной каши, которую Маша разогрела с маслом на сковородке. Одна она ни за что бы не стала есть. Маша никогда не чувствовала голода, хотя стоило поставить перед ней тарелку с едой, и она съедала все до крошки. Кот, поев, довольно растянулся посередине кухни. Маша зажгла газовую колонку, вымыла посуду, напустила в ванну горячей воды и с удовольствием вымылась. Впервые за долгое время тело ее ощущала радость своего существования в этом мире. Потом она засобиралась в больницу, кот ходил за ней следом из комнаты в комнату. Когда она совсем оделась, он лег на кровать и приготовился впасть в спячку. Уходя в этот раз, Маша закрыла дверь на ключ. И снова она провела в больнице вторую половину дня. Тетке сделали операцию, и она лежала в полузабытии. За отделением поинтересовался, сколько лет Маше. Удивился, что уже 16. Выглядела она 12-летним подростком и предложил работу санитарке. Маша, не раздумывая, согласилась. Вечером, едва открыв дверь, она кинулась в спальню. Кота не было. «Ты меня бросил, мой Ромео!» — воскликнула она, почему-то вспомнив имя, навеки связанное в сознании людей с Шекспиром и божественной сказкой о двух играющих во взрослые чувства детях. Раздался шорох, громкое мяуканье, и кот прыгнул с форточки прямо на пол, миновав подоконник. Возле эркера росла старая липа, ветви которой касались окна. Маша обрадовалась и рассмеялась, неестественно широко растягивая забывшие улыбку губы. Она нажарила картошки с колбасой. Ромео оказался настоящим гаргантюа, что не мешало ему сохранять красивую, гибкую фигуру. В ту ночь они спали, тесно прижавшись друг к другу. В квартире было холодно, ибо в одночасье наступила зима с промозглым северо-восточным ветром. Их идиллия, нарушаемая лишь Машиными дежурствами в больнице, продолжалась всю зиму. Тетку выписали только в апреле. Маша к тому времени училась на курсах медсестер при больнице, продолжая работать санитаркой. Она выросла за зиму, окрепла физически и духовно, стала иногда садиться к роялю. Со временем ей захотелось узнать кое-что, чего она не могла получить от общения с окружающими в силу того, что они сами этого не знали. Она обратилась к книгам, благо в доме их было немало. Когда началась война, и их больницу преобразовали в военный госпиталь, Машу зачислили сестрой милосердия в то самое отделение, где когда-то лежала тетка. Все ее сослуживцы и сослуживицы относились к ней хорошо и слегка покровительственно. Она все еще выглядела подростком. Раненые ее просто обожали. Маша никогда не задавала себе вопроса, счастлива ли она. Она просто жила. Иной раз, возвращаясь по вечерам домой в свою большую, пахнущую старинными книжными переплетами и сладковатой прелью квартиру, она ходила в темноте по комнатам, словно чего-то разыскивая. Иногда ей казалось, что она сейчас наступит на длинный трепещущий шлейф инфанты, когда-то обитавшей в этих стенах. Потом она вспоминала тот свой сон, связанный с появлением Ромео, слышала, как скрипит мокрый песок под босыми пятками, удалявшиеся в сторону закатного солнца девушки в прозрачном платье со шлейфом, и вздыхала. Но она не хотела и даже боялась ее возвращения, знала подсознательно, что, имея много, всегда теряешь, терять было больно. Так лучше ничего не иметь, и Маша продолжала жить так, как жила. Она хорошо помнила поступившего в самом конце зимы 42-го Николая Петровича, хотя он для нее в ту пору ничем не отличался от других раненых, просто его койка была рядом с ее столом. И он к ней особых знаков внимания не проявлял. Симпатизировал черноокой грудастой хохлушке Оксане, флиртовавшей со всеми ранеными и охочей на любовь от щедрости своей натуры. Как-то в ночное дежурство Николай Петрович попросил Машу помочь ему дойти до туалета. Шел, неловко обхватив ее за спину, чтобы не упасть, и ею вдруг овладело непонятное чувство, словно от его прикосновения что-то сдвинулось с привычного места внутри. В ту ночь у нее все время чесалась грудь. У Маши, худой и узкобедрой, за последние полгода очень выросла грудь, и это ее смущало и даже слегка отягощало физически, тем более что лифчики она носить не умела. Она долго помнила это ощущение, никак его не интерпретируя. Николая Петровича скоро выписали, и она про него тут же забыла. В квартире у них теперь жили дальние родственники Сергея Сергеевича из оккупированного немцами Киева. Пожилые муж с женой, аристократы по облику и поведению. Ростислав Анисимович был профессором Киевской консерватории и дня не мог прожить без музыки. Они с Машей приспособились играть в четыре руки при свечах. В Москве часто отключали электричество. Музыка снова начала свое путешествие по каждому капилляру Машиного организма, постепенно возвращая ее к жизни. Ростислав Анисимович до революции жил в Варшаве, объездил всю Европу, брал уроки музыки у самого Годовского и знал лично многих знаменитых музыкантов. Машу он упорно величал на «вы» и говорил, что после окончания войны непременно возьмет к себе в консерваторию, ибо у нее талант, помноженный на незаурядный интеллект. Маша не знала, хочет или нет всерьез посвятить себя музыке. Она вообще ничего не знала. Но жизнь продолжалась, и в ней появились даже маленькие радости. Анжия привез в госпиталь Николай Петрович. У него был сложный перелом предплечья, осложненный вывихом плечевого сустава. Началось обширное воспаление суставной сумки, и резко подскочила температура. Николай Петрович, на правах бывшего пациента госпиталя, рекомендовал своего друга Маше, обращаясь к ней на «ты», как к старой знакомой. Он уже успел переговорить с главврачом, который обещал лично заняться судьбой Ковальского. «Это настоящий герой, какими должно гордиться Отечество», — говорил он главврачу, нервно расхаживая по его тесному кабинету. «Благодаря таким, как он, мы одерживаем победу за победой. Представляете, втроем они сумели парализовать на двое суток движение на железнодорожной магистрали, по которой шли на восток составы с фашистской техникой. Уцелел только он. Мы приставили его к награде. Если буду жив, наведаю через месяц-два в Москву, а вы уж, пожалуйста, сделайте все возможное и невозможное». Анжия дважды оперировали. Дважды стоял вопрос об ампутации левой руки. Потом внезапно упала температура, и он быстро пошел на поправку. Маша увидела его через две недели после разговора с Николаем Петровичем прямо на работе прихватил приступ гнойного аппендицита, и ее срочно прооперировали. Она вышла на дежурство вопреки запретам хирурга, но не потому, что у нее был героический склад характера. Ей стало невмоготу дома. Вдруг исчез Ромео. Она звала его, бродя по всем дворам в округе, заглядывая в подвалы, поднимаясь на чердаки. Опять судьба отнимала у нее самое дорогое. Маша чувствовала интуитивно, что так будет и впредь. Анджей лежал в дальнем углу, в нише, отгороженной от всех большим металлическим шкафом с чистыми простынями, клеенками и прочими необходимыми для жизни любого госпиталя предметами. Маша задержалась у его постели, вспомнив что-то тот самый Ковальский, о котором ей говорил один из ее бывших пациентов. Температура нормальная, спит, через час инъекция сульфадимизина со стрептоцитом. Пускай спит, молод, очень молод. И есть в лице что-то по-детски печальное. Маша казалась, у всех детей печальное выражение лица. Судя по фамилии, поляк или украинец. Слава богу, что пошел на поправку. Анджей открыл глаза, увидел Машу, сощурился, приглядываясь к ней внимательнее, и сказал. «Богданка пришла. Или приснилась?» Маша решила, он знает ее фамилию. Ее уже называл так один пожилой раненый, которому отняли обе ноги до колен. «Вам принести попить?» — спросила она и поправила сползшее на пол одеяло. Он схватил ее за руку, крепко стиснул. «Ты слышала, что я тебе сказал? Где ты была раньше?» «У меня случился приступ аппендицита, и мне сделали операцию», — стала объяснять Маша, но Анджей ее перебил. «Не пущу. Но почему ты не вырываешься? Тебе приятно, что я держу тебя за руку?» «Да», — неожиданно для себя сказала Маша и присела на край кровати. «Очень приятно. Интересно, почему?» Он рассмеялся и прижал ее руку к своей колючей щеке. «Притворяешься или на самом деле не знаешь, как тебя зовут?» «Маша. Богданова Маша. Матка Боска. Ты знаешь, как переводится твоя фамилия на русский язык?» «Но ведь это русская фамилия. И я русская. Ты не русская. Ты Богданка. По-польски это значит...» Он закрыл глаза, подбирая нужное слово. И тут до Маши дошло, что говорит он с легким акцентом. «Это значит та, которую я люблю». «Любимая?» — подсказала Маша. «Или возлюбленная, да?» Он взял ее руку за тонкое запястье, поднял над своей головой и положил ладонью вниз себе на лицо. «Мне чуть не отняли руку», — сказал он. «С одной рукой я бы ни за что не посмел признаться тебе в любви. Мучился бы и страдал молча, издалека. И ты меня любишь, да?» Маше казалось, он говорит серьезно. В то же время его глаза как будто смеялись. Она ему тоже улыбнулась, сказала не то в шутку, не то всерьез. «Зачем я тебя буду любить? Любить — это больно. Я всегда теряю тех, кого очень люблю». Она вспомнила Ромео и вздохнула. «Ты уже кого-то любила?» Он огорчился и был явно разочарован. «А я почему-то решил, будто я первый, самый первый». Маша промолчала. Ей не хотелось ворошить прошлое, рассказывая про отца и мать. Это было слишком тяжело, но она не имела права быть скрытной с этим парнем. Потому сказала: «Пока я лежала в больнице, исчез мой Ромео. Как ты думаешь, он вернется?» Анжей расхохотался. Он все понял. «Вернется. Войну кошки, как и люди, становятся очень вольнолюбивыми». «Но ведь я не ущемляла его свободы», — серьезно возразила Маша. «И потом он первый признался мне в любви». «Ну и что? Просто он настоящий мужчина, а ты настоящая женщина. Ты очень верная, да?» «Да», — не раздумывая сказала Маша. «И ты меня любишь? Я боюсь». «Потерять?» «Да». Она вырвала свою руку и встала. Через полчаса она вернулась со шприцем и уже называла его на «вы». Он проспал весь вечер. Перед уходом домой Маша подошла к его кровати и сказала: «До завтра, у меня ночное дежурство». Он посмотрел на нее темными блестящими глазами и ничего не сказал. Ромео ждал ее на кровати, облизываясь после сытного угощения Калерии Кирилловны. Маша прижала его к груди и разрыдалась со слезами. Теплело где-то внутри. Ростислав Анисимович достал раздобытое невесть откуда полбутылки спирта, и Маша с удовольствием выпила за ужином предложенную ей стопку. «Вы стали очень хороши», — галантно заметил Ростислав Анисимович. «Когда закончится война, я познакомлю вас с нашим сыном. Вы влюбитесь друг в друга, очертя голову, и я буду нянчить очаровательных внуков. Правда, от Боречки давно нет писем. Альгушка, — обратился он к жене, — ты не помнишь, когда мы получили последние?» «15 января, — ответила Ольга Викторовна. Может, Боренька попал в плен?» «Тише!» Калерия Кирилловна приложила к губам палец и стала озираться. «Вы разве не читали приказ Сталина от 16 августа 1941 года? Согласно ему, пленные объявляются предателями и изменниками, а их семьи подлежат репрессиям. Хватит на нашу голову этих репрессий!» «Лишь бы он был жив, а там хоть...» Ольга Викторовна замолчала и часто заморгала.